Я не видел, что его удерживало. Затем его утащила кучка гречиных. Потребуется много времени, чтобы вытолкнуть этих маленьких паразитов на передний план. Я порубил их мечом, и когда труп наконец-то начал падать, я выкрикнул предупреждение и пригнулся. За телом оказался бак энергетического оружия. Над нашими головами сверкнул луч. Обжигающая зеленая вспышка осветила все вокруг. Воздух наполнял запах озона. Ослепленный, я сорвал с пояса крак-гранату и бросил к основанию пушки. «Назад! Назад! Назад!» — крикнул я. Мы отступали, стреляя на бегу. Орки бросились в погоню и столпились вокруг пушки. Граната сработала, расплавив платформу. Я едва видел ее вспышку сквозь толпу врагов. Гречин попытался выстрелить еще раз. Оружие взорвалось. Разразился ослепляющий изумрудный шторм. Он уничтожил пушку, стоявшую рядом, а затем и все ближайшие боеприпасы. Пошла цепная реакция, поглотившая множество нестабильных орудий в непосредственной близости. Столько бурь, столько грома. На орков обрушилось возмездие. Но до победы было еще далеко. Мы отходили столько, сколько разрастался взрыв. Я сменил обойму в пистолете. В тот момент, когда свет погас и огненные шары начали исчезать, я повернулся и снова бросился на орков. Когорта пошла в атаку вместе со мной. Не было слышно ничего, кроме взрывов и стрельбы, но я видел, как Шталь кричал и указывал вперед своим мечом. Его лицо искажало отчаянная, исполненная надежды ярость. Надежда. Она не казалась безумной. Сотни орков были мертвы и продолжали гибнуть перед нами. Их были еще тысячи, но пробоина не заполнилась мгновенно. Наши удары нарушили их баланс, и теперь из их рядов исходило мощное извержение. Еще больше смятения и бездумной пальбы. Весь порядок, даже его орочья концепция, рушился. В тылу химеры непрерывным строем ринулись вперед, выпустив массивный поток лос огня. Он прожигал орков насквозь. Количество врагов между нами и химерами сокращалось. Впервые с момента входа когтя опустошения в систему орки гибли. С юга продолжалась оглушительная барабанная дробь артиллерии и танкового обстрела. Я услышал двигатели и увидел в отдалении очертания орочьих машин, но они двигались не к нам. Бронетехника орков шла на эскадрильи Бренкен, оставив пехоту в тылу армии наедине с нами. Это была их ошибка, и мы заставляли орков платить за нее. Зеленокожие снова превратились в постоянный поток. Они двинулись на юг, от нас, в направлении вулкан. Они стреляли по нам, но это была оборона. Мы проредили их ряды. Наши потери были незначительными. Мы преследовали их. Орки шли к своей цели. Но те зеленокожие, что были в пределах нашего зрения, не продвигались. Они отступали. Бренкен. Слева взорвался лорд-маршал Берикан. Бренкен не видела, что его подбило. Корпус Лемона Русса разорвало в клочья. Его турель, подброшенная пламенем в воздух, перевернулась и приземлилась на крышу боевой фуры, прибив сидевших на ней орков. Меч пустошей находился достаточно близко, чтобы Бренкен почувствовала жар и услышала смех зеленокожих, которых собственные потери веселили так же, как и людские. Выругавшись, она выстрелила из штурмового болтера влево. Впереди нее к танкам подходило все больше и больше орочей бронетехники. Пехота карабкалась на них, чтобы не оказаться под колесами и гусеницами. Многие не успевали. Несколько грузовиков и фур врезались в уничтоженные машины и застряли в путанице дымящегося металла. Боевые мотоциклы кружили дальше, но путь им преграждала тяжелая техника. «Кайпер!» — крикнула Бренкен. «Дай сигнал! Мы отходим!» Химеру жестко дернуло, когда водитель Спира нажала на тормоза и развернулась. Она начала отступление одновременно с танками. Орудия не умолкали. Снаряды и лазерные лучи разбивались о вражеские щиты. Умер очередной орк, превратившись в очередной щит. Над Бренкен вился маслянистый дым. Она закашлялась, ее глаза слезились. Полковник проморгалась и положила палец на спусковой крючок тяжелого штурмового болтера. Нельзя было сдаваться на столь деликатном этапе маневра. Удар по передним рядам врага был только началом, провокацией, призывом. Наживкой, которую заглотили орки. Машины зеленокожих пробивали себе путь через обломки. По мощности их орудия не шли в сравнение с пушками лимонруссов, но объем их огня брал свое. Теперь эскадрильи Брэнкен с правого и левого флангов сосредоточили усилия на сдерживание волны машин, пока орки пытались их окружить. Ревели пушки, стреляя на поражение, снося оси и колеса. Многие цели были тяжело бронированы щитами. Орки гнали их на такой скорости, что удачное попадание отправляло их в сокрушительный полет. Некоторым удалось прорваться. Грузовик врезался в крайнюю правую часть линии имперцев. Снаряды их стабберов и пушек наездников отскакивали от обшивки. Из центра машины торчала шарнирная стрела крана. С конца стрелы на цепи свисал шипованный шар. Он яростно болтался из стороны в сторону с каждым рывком и подскоком. Грузовик врезался в бок лорда фон Кардена достаточно сильно, чтобы на мгновение опрокинуть танк на бок. Огромный кистень с невероятной силой обрушился на него. Он сломал турель и вмялся в броню танка. Правосудие в ненависти, находившийся слева, взорвал грузовик с близкого расстояния. Вражеская машина рванула, но не ослабила хватку на фон Кардене. Тот пытался отъехать, но потащил грузовик с собой. Он метался из стороны в сторону, пытаясь скинуть паразита, но в это время приближались новые боевые фуры. Правосудие в ненависти замедлил свое отступление. Брэнкен нырнула в люк и схватила Воксу Кайпера. «Сержант Айхель!» – обратилась она к командиру правосудия в ненависти. «Что вы делаете?» «Если мы сможем удержать врага от фон Кардена...» «Соблюдайте скорость!» – сказала ей Брэнкен. «Но...» «Это приказ! Лорду фон Кардену конец! Не срывайте маневр, или я сама вас подорву!» «Да, полковник!» Брэнкен снова выбралась на крышу. Стиснув зубы от раздражения, она продолжила стрелять из штурмового болтера. Ей бы очень хотелось убить орков одной лишь своей яростью. Она ненавидела себя за отданный Айхель приказ. Ей было мерзко бросать товарищей, пока они все еще сражались. Но у нее не было выбора. Любое колебание могло погубить весь строй. Лорд фон Карден стал ампутированной конечностью. Основные силы танкового корпуса остались целыми и должны были таковыми оставаться. Во время отступления эскадрильи прижимались друг к другу все ближе и ближе. За ними отступали и Василиски. Ширина их обстрела сузилась, когда они направились к безопасному каналу через сеть обороны. Артиллерийские и танковые снаряды падали в одну и ту же зону, превращая зазор между бронетанковой ротой и орками в ад из огня и вздымающейся земли. Обстрел дал танкам достаточно времени, чтобы добраться до канала. Ширины пути между траншеями, минными полями и укреплениями хватало максимум для двух машин. Казалось, он шел прямиком к воротам вулкана, но безопасными были лишь первые 20 метров. Далее начинался первый из поворотов, а прямой маршрут был заминирован. После первого крутого поворота вправо маршруты сужались еще сильнее и разделились. Они становились лабиринтом из тупиков и узких мест. Эскадрильи разделились, танки заняли позиции в поддержке земляных и ракритовых укреплений. Переход от атаки к засаде был сложным и должен был происходить под огнем противника. Каналы были слишком узкими для разворота. Брэнкен провела несколько тренировок во время подготовки, и теперь они окупились. Ее рота продвигалась к обороне быстрее, чем орки продвигались вперед. Зеленокожие сталкивались друг с другом, летя за приманкой. Шоссе от Темпестеры проходило между двух покатых холмов. Курганы были полыми, а утрамбованная земля – камуфляжем. В боевые фуры врезался перекрестный огонь мультилазеров. В это же место ударил и огонь артиллерии, решетя поверхность и превращая машины врага в горящий металлолом. Со своей позиции за первой линией тоннелей Химера встала сразу же за передовым укреплением. Брэнкен покинула машину и со своим командным составом вошла в оборонительное сооружение. Изнутри оно было выполнено из ракритовых плит и утрамбованной земли. У каждого конца амбразуры стояла пара тяжелых болтеров на треногах. Сквозь нее Брэнкен видела дым, огонь и пыль войска Империума, останавливающих орков, превосходивших их число. Она позволила себе проблеск гордости. Это не заглаживало вину перед лордом фон Карденом. Она испытала некое удовлетворение, видя, как они заставляли врага платить. Орки с упорством стали продвигаться к обороне. Бомбардировка не могла остановить все машины, и многие из них продолжали двигаться. Пехота штурмовала укрепления и ломала мультилазеры. Боевые фуры пробирались через обломки и перепрыгивали через воронки. Ведущие въехали прямо на минное поле. Свой конец они встретили вне поля зрения Брэнкен, далеко справа. Она слышала, как мины сработали в быстром «крак», за которым последовал более глубокий взрыв, когда взорвались боеприпасы и топливные баки. Оборону накрыло дымом. Боевые фуры превратились в рычащие, искореженные останки. Легкие цели, даже учитывая сумрак. Кайпер был рядом, держа вокс наготове. Брэнкен обратилась к объединенному полку и ополчению Улья Вулкан. «Продолжать огонь!» – сказала она. «Берите любую цель! Не дайте им шанса прийти в себя! Мы остановим их здесь!» Она бы встала за один из тяжелых болтеров укрепления, но теперь отовсюду шли доклады, и ей пришлось сосредоточиться на наблюдении за всем полем боя. Она стояла вместе с Кайпером у левого выхода, готовая выйти в траншеи и перейти в следующий командный узел. Воздух насквозь провонял фицелином. В нем витали клубы дыма и пыли. Она едва это замечала. Вокс трещал звуками мести. Первыми были боевые фуры орков. Таким образом, они парализовали наступление зеленокожих. Теперь тяжелые машины попали в паутину. Они не могли развернуться в тупиках, и засады уничтожали шедшие за ними танки, ловя ведущих между обломков и холмов, слишком высоких, чтобы въехать по ним. Отчаянные водители переворачивались в траншеи. Столкновений становилось все больше, когда боевые фуры пытались развернуться и изменить направление в стесненном пространстве. Орочьи танки стали препятствиями, блокируя все больше и больше каналов, ведущих к стене. Боевые мотоциклы могли бы их провести, но к тому времени, как они прибыли, все маршруты были намертво забиты. Болтерные снаряды пригвоздили их, когда они остановились. Пехоте приходилось протискиваться в промежутки. Толпа рассеялась из потока, превратившись в тонкую струйку. Ополчение открыло огонь из траншей. Теперь орки были уязвимы перед тяжелым перекрестным лазогнем. Чем больше прибывало машин, тем сильнее замедлялось наступление, и пехота лишь увеличивала баррикады своими трупами. Спустя множество попыток, Кайперу все же удалось вызвать капитана Штель. Тот взял вукс. Его дыхание сбилось, но он звучал взволнованно. «Полковник», — сказал он. «Они идут к вам, и мы жестко бьем по ним». «Насколько быстро?» — спросила она. «Достаточно. За ними непросто успевать». Но на том конце наступление остановилось. Это вызвало у Брэнкен улыбку. «Спасибо, капитан». Она переключилась на полковой канал, чтобы объявить новости. Они делали больше, чем просто замедляли орков. Они убивали их. Зеленое полчище отступало. Манхейм. Он знал, что скажет фон Штреб. Настал славный день, все его тактические решения оправдались. Последнее вокс-сообщение от Брэнкен, казалось, поддерживали позицию правителя. Но Манхейм знал, насколько переменчивой была война. Ситуация на Армагеддоне Прайм внезапно изменилась. Она могла сделать это снова. Импульс, обретенный Стальным Легионом, был хрупким. В силе 252-го полка не было глубины. Он понес много потерь и, в первую очередь, был недостаточным ответом. Чтобы этот отрыв стал реальным, его нужно было немедленно закрепить. Манхейм бежал по коридорам правительственной резиденции Улья Инферно. Говорить с фон Штрабом не было смысла, но там был Серов. Манхейм заметил, что правитель прислушивался к лорду-комиссару. Шанс был ничтожным, возможно, было уже слишком поздно. Но Манхейм все еще мог воспользоваться этим шансом. Он управлял мощью, что стирала города в пыль, но она была сведена к нулю, в то время как военачальник Ксеносов простирал свои когти над планетой, которую Манхейм был обязан защищать. Он должен был предпринять все, чтобы остановить это безумие. Подчиненный Серафа привел его в кабинет. Помещение было обставлено книжными полками, чьи потертые корешки томов говорили об их частом использовании. Это была маленькая комната, гораздо менее вычурная, чем любая из комнат фон Штреба. Но тем не менее она была необычной. Серов не жил вместе с остальным легионом. В занимаемых им покоях стояла атмосфера постоянности. Комиссары нередко были прикомандированы к одному и тому же полку долгое время. Ярик тоже служил на Армагеддоне много лет. Но расположившись здесь, Серов связал себя с правительством планеты. Эффективная стратегия для укрепления собственного влияния. Манхейм сомневался насчет ее значения для фактических обязанностей лорда-комиссара. Сэров находился в правой части кабинета. В руке он держал три фолианта в кожаных переплетах и собирался взять четвертый. «Доброе утро, принцепс», — сказал он, не оборачиваясь. Лорд-комиссар отнес книги на стул. «Какие новости?» «На данный момент атака идет хорошо», — Сэров поднял взгляд. Он улыбнулся, и Манхейм подумал, что тот испытал искреннее облегчение. «Очень рад это слышать, очень рад. Мы оба знаем, каким незначительным может быть этот прогресс». «Верно. Тогда вы поговорите с правителем. Его нужно убедить, что 252-му нужно подкрепление». Сэров колебался. Он побарабанил пальцами по кипе книг. «Думаете, он меня послушает? Насколько могу сказать, что более вероятно, чем кого-либо?» Почему так, Манхейм сказать не мог. Сегодня ему не было дела до причин. Значение имел только результат. «Здесь не идет речь о потере одного улья», — настаивал он. «Это может стать поворотной точкой. Если начнем действовать сейчас, то можем спасти Армагеддон». Сэров кивнул, и в груди Манхейма встрепенулась надежда. «Об этом просит полковник Брэнкин. Она запрашивает подкрепление с самого начала. То, чего достигли она и Ярик, это просто чудо, но...» «Ярик?» – прервал Сэров. «Он выжил в Темпестере?» «Выжил». Температура в комнате упала градусов на 10. «Я поговорю с планетарным губернатором фон Штрабом», – сказал Сэров. «Хотя, я думаю, вы переоцениваете мои шансы убедить его». «Благодарю за попытку», – сказал Манхейм. Сэров лгал. Слова были простыми банальностями, чтобы дать Манхейму желаемое и отослать его прочь. Манхейм был уверен, что Сэров находился на грани согласия с ним. Это был умный офицер. Он не мог быть уверен в правильности тактики фон Штраба больше, чем Манхейм. Однако стоило упомянуть имя Ярика, и перемена произошла мгновенно. Манхейм снова ушел с поражения. В полголоса он бормотал молитву за 252-й и за Армагеддон. Сэров. Книги были трактатами о верности, чести и жертвенности. Эти понятия лишали Сэрова сна, и он обратился за помощью к мудрости святых. Он нуждался в поддержке своих решений. Они были верными, должны были быть. Они ставили его в противовес Ярику. Верность, честь. Ярик предал все это, что делало жертвенность необходимостью. Сэров сидел за своим железным столом еще долго после ухода Манхейма. Книги так и остались лежать стопкой. Он смотрел на свои скрещенные руки и в сотый раз обдумал свои решения. Он сказал фон Штрабу правду, что позволил Ярику отправиться на Армагеддон Прай. Знал, чего стоил Ярик. Когда дело доходило до верности, то ничего. На поле боя многого. Ограниченное развертывание было ошибкой. Навыки Ярика могли ее смягчить. Когда пришли вести о двойной катастрофе с воздушным флотом и Темпестерой, он счел, что Ярик был среди погибших. Не стоило быть столь опрометчивым. А теперь? Позволял ли он своей ненависти к комиссару затмить свой рассудок? Где залегала его собственная верность? Она пребывала вместе с памятью о великом человеке, которого Ярик предал. Официальная память о Симеоне Распе была карикатурой. Лорд-комиссар заслуживал лучшего обращения от Империума и офицеров, которых наставлял. Его верность была и с Армагеддоном. Он считал это правдой. Возможно, ему стоило попытаться убедить фон Штраба послать больше полков Темпестеру и Вулкан. «Бессмысленно», – пробормотал он. Разум фон Штраба был сложен. Правитель являл собой противоречивую смесь чрезмерной самоуверенности и паранойи. Он верил, что орки никогда не тронут Секундус, но все же усилил все ульи войсками по эту сторону экваториальных джунглей. Правитель презирал орков, но тем не менее занял оборону. Бессмысленно пытаться изменить такой образ мышления. Бессмысленно. Настолько же, насколько пытаться поддержать Брэнкен на этой стадии. 252-й устоит или погибнет сам по себе, прежде чем прибудет помощь. Он принял верное решение. Его рассуждение было здравым, не было причин подвергать мотивы сомнению. И все же Сэров придвинул книги к себе. Он начал читать, ища уверенности у давно умерших. Ярик. Лихорадка победы быстро распространилась. Даже те, кто был далеко от Вокса, могли видеть разницу. Мы толкали пехоту навстречу парализованной бронетехнике. Наша тактика зажать их в тиски не должна была сработать, но сработала. Теперь мы шли вместе с химерами. Мы бежали, чтобы не отставать от танков и отступающей армии. Бой шел уже несколько часов, но бойцы вокруг меня не показывали признаков усталости. Их язык тела говорил о воодушевлении. Они почувствовали вкус вражеской крови. Если раньше орки не боялись вида противогазов Стального Легиона, то с этого дня станут. Я говорил это солдатам, что были рядом со мной. Так я еще сильнее разжигал их пыл. Это было то, во что я хотел верить. Чем быстрее мы двигались, тем тревожнее мне становилось. Я продолжал стрелять, но огляделся в поисках Сетен. Она шла в 50 метрах справа от меня. Я перешел к ней, по-прежнему стреляя, по-прежнему убивая врагов. Ответный огонь орков становился все более и более случайным, когда они сосредоточили свое внимание на препятствиях впереди. Сетена повернулась ко мне. Воющий лик на ее шлеме казался ответом на мой вопрос, который я не успел задать. «Численность не та», — сказал я. «Это не те силы, с которыми мы столкнулись в Темпестере», — согласилась она. «Нам бы никогда не удалось расправиться с той армией так быстро, как получалось с этой. И все же преследуемая нами армия была огромной. Ее величина не уменьшилась. Теперь она казалась разбавленной. Куда исчезли остальные орки? Когда я задал себе этот вопрос, возникли другие. Не только о недостающем количестве. Я знал привычки зеленокожих, их мерзкие убеждения и способ войны. Состав армии был неправильным, не хватало разнообразия. Машины, энергетические пушки и отчаяние нашей атаки отвлекли меня от критической истины. По орочьим стандартам пехота была слабой. Она состояла из низших каст. Их лидеры, пусть и крупные, были меньше положенного. А броня легкой, несложной, слабо украшенной, чем у могучих военачальников. Их оружие было примитивным. «Где все варбоссы?» – спросил я. Шлем Сетена снова повернулся в мою сторону. Она ничего не сказала. Я призвал тень, слишком большую для ответа. Продолжая двигаться вперед, я обернулся. Призванная тень надвигалась. Глядя в магнокуляры, я увидел, как приближалось второе орочье войско. Они были достаточно далеко, чтобы их шум заглушался гулом толпы, которую мы преследовали. Армия быстро сокращала дистанцию. Я уже мог рассмотреть некоторые очертания. В их природе нельзя было ошибиться. Снова боевые фуры, больше тех, с которыми сражалась Брэнкин. Их были волны, растянувшиеся вне поля зрения в любом направлении, всепоглощающее море металла, достаточно большое, чтобы окружить улей. С машинами шли и пехотинцы совершенно другого порядка. Я увидел массу тяжелого оружия и силуэты монстров, очертания которых из-за пластинчатой брони стали еще более массивными и угловатыми. Наконец-то варбоссы. У пехоты появились предводители. Еще дальше виднелись другие силуэты, шире, чем боевые фуры, возвышавшиеся над полем боя, раскачивавшиеся из стороны в сторону в своей медленной походке гиганта. Адский миф из железа плелся к вулкану. Это не мы зажали Гаскулла в тиски. Это он зажал нас. Глава 9. Бригады уничтожения. Ярик. Пока мы бежали, я слышал хохот Гаскулла. Он не исходил из одной глотки. Он был выкован из каждого голоса сотен тысяч орков, шедших к нам. Грохота каждого двигателя бесчисленных машин и дрожи земли под нашими ногами, трясшейся под поступью вторженцев. Это были звуки армии, но звучали как смех одного существа. Гаскулл смеялся над своей грандиозной шуткой. Он обманул слабых людишек. Он не просто отплатил нам той же монетой. Он дал нам надежду, намеренно, и теперь наслаждался тем, что забрал ее. Этот ход стоил ему бойцов, и эта жертва почти ничего не значила для него, в то время как Темпестера стала для нас травмой. Он передал сообщение: «Наша огромная жертва не значила ничего, в то время как его малая разорвет нас на части». Я знал все это с абсолютной точностью. Я знал, что это было нечто большее, чем разрушительный ответный удар, слишком продуманный для орка. Вдобавок к этому ужасному факту был еще и смех. Гаскул играл с нами. Как я это понял, здесь было нечто большее, чем инстинкт, большее, чем предчувствие. Я изучал орков немалую часть своей жизни. Я понимал их образ мышления. Гаскул опровергал все, с чем я когда-либо сталкивался. Но разрушая эти стереотипы, он кое-чему меня научил. Я делал нечто большее, чем просто осознавал представляемую им опасность. Я постигал разум врага. В этом была своя ценность, хотя я слабо это понимал, пока мы отступали, а информация будет иметь ценность только в том случае, если я выживу и применю ее на практике. Не было никакого достоинства в том, что мы были вынуждены делать, называя это отступлением. Это был побег, самый простой и настоящий. Не было в этом и бесчестия, поскольку другого выбора не было. Но оставалось унижение. Мы как будто бежали от горы, падавшей в долину. Задержаться на пути лавины означало быть раздавленными под миллионами тонн обломков. Колебаться перед орками означало бы точно такую же гибель. Мы оторвались от отступающей когорты орков. Мы бежали почти параллельно наступлению, стремясь добраться до траншей вокруг вулкана. Химеры отреагировали не сразу. Они продолжали стрелять по изначальным мишеням. Их водители и стрелки не знали о том, что приближалось сзади. Я нашел вокс-оператора. Лоренс бежала в десятки метров позади взвода Штали. «Предупреди химеры!» – сказал я ей. Она кивнула и, не прекращая бежать, послала вокс-сообщение. Эффект последовал незамедлительно. Пока мультилазеры продолжали молотить врага, машины свернули к нам. Их задние люки открылись, чтобы подобрать нас на ходу. Шталь заметил происходящее и дал отмашку в сторону химер. Воздух взвизгнул. Зеленые вспышки орочей артиллерии ударили по бронетранспортерам. Широкую зону слева от нас накрыло обстрелом. Изумрудный шторм ослепил нас, мы оглохли от взрывов и треска энергии. Шоковые волны сбивали солдат с ног. Я несколько раз моргнул, избавляясь от мути перед глазами. Когда мое зрение прояснилось, химеры превратились в расплавленный шлак. Роты пережили самое страшное. Мы потеряли еще нескольких бойцов, тех, что были ближе всего к зоне поражения. Других ошеломило ударом и потерями. Мы теряли драгоценное время. Колоссальная армия ксеносов подходила все ближе, и нам грозила смерть от очередного залпа артиллерии. «Иди за мной!» – сказал я Лоренс. Я высоко поднял меч и двинулся сквозь солдат к переднему ряду. «Я еще не закончил с зеленокожими!» – крикнул я. «Я буду и дальше с ними драться и найду для этого средства! Они перед нами, в траншеях и за городскими воротами!» Меня слышали только те, кто был рядом, но меня видели и остальные. Я создал образ воина, идущего в атаку, а не отступающего. Правда, скрывающаяся за ложью. Мы бежали, но чтобы дать отпор, мы должны выжить. Правдивая ложь сработала. Стальные легионеры собрались с духом. Они пошли за мной. Я прибавил шагу. Дистанция между нами и отступающими орками снова начала сокращаться. Мой меч оставался высоко поднятым. Лоренс не отставал. Я посмотрел на Штали. Он сосредоточился на беге, как и все остальные. Он вел только из-за того, что находился в переднем ряду. «Капитан!» – окликнул я его. Он бросил на меня быстрый взгляд. «Полковник должна знать!» Сказал я, давая ему шанс. Он сделал еще несколько шагов, прежде чем начал действовать. Медленно. А мне не стоило его торопить. Но он сделал то, что требовалось. «Сообщи полковнику», — сказал он Лоренс. «Дай ей знать, что мы идем. Нам нужен путь к обороне». «Сэр», — отозвалась Лоренс и выполнила приказ. У меня были некоторые сомнения насчет командования Штали. Пока что ничего критического, да и другие капитаны едва ли проявляли себя лучше. Ситуация не позволяла многого. Но от офицеров всегда ожидалось больше. Я ни разу не видел, чтобы Брэнкен так колебалась. Армия орков шла за нами по пятам. Земля стонала под грохотом их сапог. Звуковая волна стала ближе, но придала нам необходимую скорость. После первого залпа орочья артиллерия послала снаряды далеко вперед, целясь в танки Брэнкен. Наконец мы увидели вспышку справа и спереди. Затем пауза и еще две. Брэнкен дала нам сигнал. Он подтолкнул нас, придал сил и нечто похожее на надежду на поле боя. Еще несколько сотен метров, и мы оказались у начала оборонительной сети. Вспышки вырвались из замаскированного укрепления. Им оказался низкий земляной барьер, тянувшийся с востока на запад на километр в каждую сторону. В нем открылась дверь. В тоннель вела короткая рампа. У входа нас ждал сержант и указывал на восток. Я остановился возле него и ждал, пока остальные забегут внутрь. Сетена была в числе последних. Когда она вошла, двое солдат использовали лазерные резаки, чтобы заварить дверь. «Полковник Бранкен отводит операции к стене», — сообщил сержант. «Оборонительное отступление?» — спросил я. «Да, комиссар, полковник говорит, что настолько, насколько сможет». «Это ненадолго», — подумал я. «Вслух же я сказал». «Хорошо». Пока мы бежали по туннелю, Сатена сказала мне. «Вы знаете, что грядет?» «Я этого не допущу». «Выбора у вас не будет». «Мы пожертвовали Темпестерой, чтобы спасти вулкан». «Надежда и тогда была слабой. Без подкреплений это невозможно». «Вы считаете, что просьбы Бренкин никто не слушал?» «А вы нет?» «Я надеялся». «Здесь ополчение Улья», — сказал я. «И вооруженное население». «Разве этого хватит против того, что надвигается?» «Должно хватить». «Мне нравится ваша целеустремленность, комиссар, но она неуместна». «Правда?» – спросил я ее. «Если вулкан падет, то жертва Темпестера ничего не стоит. Для чего мы тогда это сделали? А если мы выйдем из игры здесь, что тогда? Сделаем то же самое в топе смерти? Потом в Инферно, Гадесе, Ахероне? Где займем позицию?» «Фон Штрап лишил нас возможности сделать это здесь». Я фыркнул. «Его стратегия нигде не даст нам этого сделать. На этот раз я не сдамся». «Улей уже потерян». «Я не сдамся». «Тогда вы не станете возражать». «Я не мог. Это ничего не меняло. Хватит с меня поражений». «Я должен сражаться», сказал я ей. «Как и я. Но если настанет конец, как это поможет спасти Армагеддон?» Я не ответил. Если бы сделал это, то уже потерял бы вулкан. Но я не стал. Я заставлю орков заплатить кровью за каждый камень этого города. Фон Штрап. Серафом он мог говорить более свободно, чем с кем-либо на Армагеддоне. Более свободно. Это не то же самое, что свободно. Он все еще соблюдал осторожность и не доверял лорду-комиссару. Он бы никогда не сказал Серафу ничего, что могло бы сойти за слабость. Но фон Штрап нашел в нем родство, даже если Сераф отрицал его существование. Губернатор мог узнать одержимость и безжалостность. Это были хорошие качества, достойные уважения. Они с Серафом могли общаться, пусть и не как друзья, но как два человека, понимавшие друг друга. Именно это они и делали, пока шли к тронному залу. «Они продержатся?» – спросил фон Штрап. «Нет», — ответил Серов. «Вы в этом уверены?» «Вы видели те же отчеты, что и я. Армагеддон Прайм падет». «Я думал, сохранение боевого духа — одна из обязанностей комиссариата», — пошутил фон Штрап. Серов пропустил это мимо ушей. «Угроза зеленокожих весьма высока», — сказал он. «Куда выше, чем кто-либо предполагал». «Даже Ярик?» Старый комиссар был весьма утомителен в своих предсказаниях грядущей гибели. «Думаю, так. Тогда хорошо, что мы удержали большую часть войск Стального Легиона. Орки перейдут в джунгли». Фон Штрап вздохнул. «Никто не успокоится, пока это не случится, так ведь?» Они почти дошли до дверей в тронный зал. Двое стражей были готовы их открыть. Фон Штрап помедлил. Он улыбнулся. «Никогда не показывай слабости или неуверенности. Даже в ситуациях, когда лишь безумец останется спокоен». Образ безумца был еще одним оружием. Он создавал неуверенность в других, выбивал их из колеи. «Вы знаете секрет моего долгого правления?» Так и хотелось задать вопрос Сырову. «Он очень прост. Все, что нужно делать, быть единственным уверенным человеком на планете». Но этот секрет был слишком ценен, чтобы им делиться. Как и другой секрет, о котором он начал думать. Куда более конкретный секрет. И он сказал. «Лорд-комиссар Сыров, вы знаете, о чем я. Когда я говорю, что единственную ошибку совершили орки, когда высадились на Армагеддон, вы должны мне верить». «Вы знаете что-то, чего не знаю я». «Все верно». Он повернулся к Сырову спиной и прошел остаток пути к дверям. Сэров понял намек и ушел. Стражи открыли двери и сразу же закрыли, как только губернатор вошел. Сегодня по его приказу тронный зал был пуст. Там не было никого, кроме одинокого техножреца. Технопровидец Алаира Сиранакс стояла неподвижно лицом к трону, будто ожидая, пока на нем появится фон Штреб. Ее серворуки были сложены на спине, будто железные лапки насекомого. Фон Штраб прошел мимо нее и сел на трон. «Ну?» – спросил он. Сиранакс подняла голову. Под капюшоном ее мантии не было видно живой плоти. Ее фасетированные линзы, заменившие глаза, щелкнули, сфокусировавшись на нем. Пучок механодендритов, вившихся из нижней части ее черепа, дернулся управляемый ментальным импульсом. Ее голос был электронным, лишенным интонации, скрежещущим и сухим после долгого молчания. «Хранилища открыты», — сказала она. «Меры будут готовы?» «Готовы», — ответила технопровидец. «Условия не точно. Определите временной промежуток». «Нет, когда их можно будет развернуть?» «После тщательной проверки ритуалов и отбора...» Он прервал ее, подняв руку. «Ваши меры предосторожности займут годы. Это не то, о чем я просил». В наступившей тишине фон Штраб мог слышать, как она думает. Ее корпус гудел, когда цепи размыкались и замыкались, а серводвигатели настраивались на мельчайшие изменения ее положения. «Выполнение возможно в течение 1 часа после вашей команды», — ответила она. «Хорошо». Фон Штраб снова устроился на троне. «Вы знаете что-то, чего не знаю я», — сказал сэр. Фон Штраб хихикнул. «О да, лорд-комиссар», — подумал он. «Кроме всего прочего, я знаю, что могу закончить войну за час». Ярик. Многие траншеи оказались забиты. Их наполняли тела орков и уничтоженные машины. Но мы все равно могли идти по оборонительной сети. Совокупный труд веков и недавние доработки последних нескольких дней создали сложную и гибкую систему. Если враги попытаются воспользоваться траншеями, то окажутся в лабиринте тупиков и разветвлений. Тоннели проходили внутри земляных валов и под траншеями. Пока орки все глубже продвигались за оборону, Брэнкен разбила роты ополчения Стального легиона и Улья Вулкан на уровне отделений, а затем выпустила их в лабиринт. Войско было подвижным. Где бы орки ни попытались пробиться, по ним внезапно ударит контратака. Стратегия помогла одолеть первую волну орков. Против того, что надвигалось, она не сработает. Брэнкен все еще находилась в переднем командном управлении, когда Сетена и я дошли до него. Сквозь амбразуру бункера мы могли видеть только передние ряды наступающей волны. «Все плохо так же, как выглядит?» – спросила Брэнкен. «Хуже», – ответил я. «Они окружат вулкан», – добавила Сетена. Брэнкен кивнула. «Так я и думала». «Скольких вы отзываете?» – спросил я. «Я надеялась замедлить их», – сказала она. «Но если они могут подойти со всех сторон, то шансов нет. Нам нужно сконцентрировать силы». «Тогда уже все», – сказал я. «Все». Она покачала головой. «Если бы было подкрепление, мы могли бы попытаться их задержать». Но фон Штраб отказал. «Я этого ожидал. В ином случае я был бы поражен и все равно ощутил вспышку гнева. «Наши битвы избираются за нас», — сказала Сетена. «С этой еще не кончено, канонисса», — сказала ей Брэнкен. «Если будем биться впустую, то рискуем еще большими потерями». «Это не Темпестера», — настаивала Брэнкен. «У нас есть ресурсы». «Население вулкана будет сражаться», — сказал я. Дальнейший путь был ясен. Я знал, в чем заключалась моя непосредственная обязанность. «Чем дольше мы боремся, тем лучше сможем оценить силы врага», – заключила Сетена. «Мы сделаем больше. Я не удовлетворюсь такой жалкой победой», – Сетена говорила с позиции ледяной ясности, не пессимизма. Но и при всем этом я намеревался бросить вызов Року, который она предвидела. «Мы уже побеждали невозможное», – сказал я ей. «Да, но не всегда». Я заметил, как в ее взгляде мелькнула боль. Это был проблеск, исчезнувший в мгновение ока. Сомневаюсь, что его заметил кто-то еще. Но я знал его истоки. Я тоже помнил Орден Пронзающего Шипа. Я помнил ее боевых сестер. И помнил то, что случилось. Она была права. Иногда невозможное невозможно. «Не всегда», — согласился я. «Но я буду за него сражаться». Я повернулся к Брэнкен. «Мы не можем замедлить зеленокожих», — начал я. «Но мы можем ранить их», — закончила она. «Тогда мы будем отступать, сражаясь. Это требовало минимальной задержки. Орки будут у внешних кругов обороны через несколько минут. Это был вопрос баланса. Удерживать ровно столько войск, чтобы нанести удар из тоннелей и траншей и знать, когда нужно полностью отступить. Мы вонзим нож в кишки противнику, когда тот придет. Он заплатит за каждый метр. Пусть войско орков и слишком большое, чтобы его задержать, мы нанесем удар в его сердцевину. Зачтется каждый наш удар, каждый мертвый орк, каждое эхо смятения, которое мы посеем в рядах ксеносов». Я рассуждал с точки зрения войны на истощение. У меня было право на это, но осознание полной истины такой формы борьбы еще не пришло. Гаскул был настроен на то, чтобы отказать мне в такой борьбе. Передние ряды боевых фур врезались в оборону. За секунду они превратили нашу стратегию в пыль. Их массивные осадные лезвия и тараны сотрясали стены укреплений. Они ударили по земляным валам с достаточной силой, чтобы соскрести землю и швырнуть обломки в траншеи позади себя. У края оборонительной сети взвилось огромное облако пыли. Орочьи двигатели визжали, вливая больше энергии в массивные машины. Боевые фуры пробивали себе путь вперед. Сквозь амбразуру я мог видеть только их очертания в пыли. Вокс взорвался предупреждениями о тревоге. Брэнкин схватила микрофон. «На стену!» – приказала она. «И бейте их по пути!» Мы покинули бункер. Задний люк меча пустошей был открыт. Двигатель химеры работал на холостом ходу, готовый к выдвижению. «Нам нужна вся доступная бронетехника», – сказала Брэнкин. «У вас хороший водитель?» «Вполне». «Тогда встретимся за стеной», – сказал я. Брэнкин была нужна в вулкане, чтобы следовать оставшейся у нас стратегии. Мое же место было с бойцами. Брэнкин кивнула. Она и ее командный взвод погрузились в химеру. Сетена и я пробежали мимо танка и спрыгнули в траншею в нескольких метрах за ним. Мы стали частью крысиного полчища. В этом сравнении я не видел ничего плохого. Мы держались близко к земле, мы были быстры, мы выжили и кусались». Структура взвода еще держалась. Огневая дисциплина была твердой. Потолки тоннелей задрожали и упали, когда над головой прогрохотала техника орков. Когда мы были в траншеях, мы бежали сквозь каньоны, чьи скалы были живым железом. Мы делали то, что могли. Тяжелые орудия запускали ракеты в боевые фуры. Бойцы, у которых были крак-гранаты, бросали их под колеса и гусеницы. Нам удалось уничтожить несколько машин и остановить другие. Оставалась еще часть пехоты из первой когорты, которая не была уничтожена первоначальной обороной. У нас получилось убить некоторых из этих пехотинцев, но многих пришлось проигнорировать. Спустя 3/4 пути по лабиринту, в траншее между двух тоннелей я приказал взводу прекратить обстрел группы орков, что бежали впереди нас. Их взгляд был направлен на стены вулкана, и они не смотрели вниз. Я схватил готового отдать приказ открыть огонь сержанта Зеру. Взбешенный, он повернулся ко мне, а после отступил на шаг, осознав, что чуть не ударил комиссар. «Их слишком много», — сказал я. «Нам не нужно, чтобы они спустились в тоннели. Мы могли повредить машины, не замедляя их. Ожесточенные бои с пехотой удержат нас от стен, где мы понадобимся достаточно скоро». Я слышал визг лазеров и грохот орочьих стабберов неподалеку от нашей позиции. Зеленокожие уже вошли в сеть. Мне оставалось надеяться, что они не заполонили ее. Иногда маленькие надежды оправдываются. Весь остаток пути к стене был чист. Сетена и я были среди последних вошедших бойцов, прежде чем узкие проходы в Ракрите закрылись. Там все еще оставались бойцы, и они сражались. Но поскольку им не добежать до стены раньше основных войск орков, в вулкан они уже не зайдут. Улей был похож на другие ульи Армагеддона в том плане, что в нем было так же много промышленности, как и жителей. Миллионы жили ради труда, но этот труд сокращал их жизнь. Воздух наполнял ядовитый песок. Если атмосфера Темпестеры была отравлена вонью Прометея, то вулкан пылал из-за обилия плавильни. Его специальностью было оружие, от ручного огнестрельного до артиллерии, от лаз-винтовок до сотрясателей. Ракрит покрывали пятна, как и в Инферно, Темпестере и Гадесе. Его канавы полнились полурасплавленными отходами городского производства. Улицы были уже, чем в Инферно, а арки выше. Над часовнями, жилыми зонами и мануфакториями возвышались контрфорсы. Плотность застройки была такой высокой, что подчас было сложно определить, какому зданию принадлежит та или иная опора. Сети переходов сплавляли постройки вместе. Улей являл собой плотный трехмерный лабиринт. Его особенность может стать преимуществом. Большинство полковых танков завершили отступление. После прибытия нескольких добытых химер, ворота были закрыты и укреплены. Барьер был мощным. Если вулкан переживет осаду, то открыть эти ворота снова будет нелегкой задачей. Брэнкен расставила взводы вдоль бастионов, в каждой точке, откуда приближались урки. Арка осады растянулась почти на треть окружности вулкана. Когда Сетена и я присоединились к Брэнкен на главных северных воротах, армия, растянувшаяся влево, вправо и вдаль, казалась бесконечной. Минные поля доставляли оркам мало неудобств. У Гаскулла было столько машин, что орки могли просто ехать по ловушкам, теряя столько танков, сколько было нужно для обезвреживания. Мы постарались, чтобы он потерял немало. Василиски, теперь расположенные за стеной, присоединились к реву орудий на бастионах. Снаряды бомбили землю перед вулканом. Огонь и взрывы уничтожали боевые фуры, но орки не прерывали операцию. Танки не обращали внимания ни на что, кроме самых прямых попаданий крупнейших артиллерийских орудий. Они шли в атаку во всю силу, уничтожали препятствия и равняли землю. Наступление было безжалостным, но вместе с тем и выборочным. Основная часть армии, море гигантских силуэтов и толпившихся бойцов, ждала за внешней обороной. На тот момент орки атаковали оборону содержимостью и тревожным профессионализмом. Боевые фуры, осуществлявшие разрушение, не были транспортниками. Их усиленная броня, осадные лезвия и тараны идеально подходили для этой цели. Они привлекли к себе огонь и успешно ему противостояли. Несколько наших залпов достигли остальной части армии. У нас не оставалось иного выбора, кроме как сосредоточиться на первоочередной угрозе. «Мы делаем именно то, чего они хотят», – пробормотал я. Брэнки накинула меня пронзительным взглядом. «Орки со стратегией?» – скептически спросила она. Я указал. «Доказательства у вас перед глазами, полковник. Они используют специфическое оружие для специфической работы». В то время как боевые фуры подбирались к стене, орки-пехотинцы двигались сзади. С черных пластин их брони возвышались красные знамена с грубым изображением рогатого быка. Они развернули огнеметы. Сотни огненных струй пронзили сумрак. Орки зачищали траншеи. Я обвел взглядом панораму извержений, разрушений и пожаров. А вдалеке еще большая часть армии ждала окончания первого акта. «Они выравнивают землю», — сказал я. «И теряют бронетехнику». «Не слишком много, кроме того, у них ее достаточно. Они готовят площадку для чего-то. Когда вы в последний раз видели орков, делавших подобное?» «Никогда», — признала она. Я не мог предположить, что должно было случиться дальше. Я лишь знал, что это будет фатально. У нас было мало времени на подготовку, и требовалось нечто большее, чем просто физическое укрепление стены. Я докажу Сетена, что она не права. Я отказывался склониться перед неизбежностью гибели Улья. Мы должны были быть к этому готовы. «Где Сомнер?» – спросил я. «Наблюдает за раздачей оружия», – сказала Брэнкин. «И готовится обратиться к людям, я бы так сказала». Она направила меня в комплекс Касадии. Мануфакторум в километре вверх по холму от главных ворот. Я двигался сквозь толпу вооруженных гражданских настолько быстро, насколько мог. Они шли потоком из дверей ангара у основания здания. Оно было одним из главных производственных предприятий, изготавливающих лаз-винтовки, и одновременно складом. Эта сцена повторялась по всему улью. Мобилизовывалось все население. В первые несколько дней с начала кризиса времени на выдачу оружия каждому жителю не было, но миллионы уже вооружились. Многие никогда не держали оружие до этого, хотя самые отчаянные знали, как с ним обращаться. Я надеялся, что обитатели Подулья были среди первых, кто добрался до арсеналов, и что они не отвернулись. У них не было причин любить правительство вулкана, но это касалось и ксеносов. Толпа разделилась. Моя униформа создала ауру страха вокруг меня. Я дошел до основания Касадии. Над дверями хранилища имперский орел раскинул железные крылья на 50 метров в каждую сторону. Из крыши между дымовых труб вырастала башня департамента монитора. Из нее выдавался широкий балкон, поддерживаемый головами аквил. Там стоял Ганс Сомнер в роскошной одежде, украшенной медалями и печатями службы. С ним был техножрец, который регулировал ряд устройств, установленных на правой стороне балкона. Во время его работы со всех сторон раздавались жалобные отзвуки. Массовый вокс-динамик. Отлично. Я прошел сквозь безумную деятельность комплекса Касадия и поднялся в башню. К тому моменту, как я прибыл, техножрец закончил работу. Он стоял в стороне, пощелкивая сервоприводами. Сомнер не шевелился. Думаю, он смотрел на вокс перед ним. Когда я подошел ближе, то понял, что он смотрит через стену, на то, что приближалось. Отсюда стена казалась меньше, слабее. Орочья орда напоминала огромную клешню, готовую сомкнуться на вулкане. Сомнер взглянул на меня. Его губы исказились гримасой. «Не могу найти слов», — сказал он. Это признание было предвестником еще большего поражения. Он ломался. Улей находился под его ответственностью. Он сохранил достаточно инстинктов со времен офицерской службы, чтобы знать свой долг и осознать, что проваливал его. «Будете говорить?» – спросил он. Он передавал мне свою власть. О том, был ли это акт пренебрежения своими обязанностями или реализм, я тогда не думал. Я коротко кивнул ему и встал на его место. «Жители Империума!» – произнес я. Мой голос разнесся, усиленный тысячами тысяч вокс-динамиков в каждом уголке Улья. «Сегодня вы – защитники вулкана! Сегодня вы станете героями Армагеддона!» Раздались радостные крики. «Я горд стоять рядом с вами! Стальной легион горд стоять с вами! Вы стоите вместе с Императором, и вы обрушите его гнев на головы ксеносов!» Ответом мне стал шквал криков. На короткий миг он заглушил артиллерию. «Зеленокожие смеют ступить на эту землю? На самый малый камень вулкана? Вы покажете им масштаб их глупостей?» Снова гул голосов, еще громче, громогласное «да», прокатившееся со всех сторон зданий, как волна, готовая захлестнуть орков. «На каждой улице!» – кричал я. «В каждой двери, в каждом окне, на каждой крыше! Мы будем повсюду с оружием и преисполненные гнева! Орки заплатят кровью за каждый сделанный шаг!» Я на мгновение умолк. «Я взываю к вам, волей, плотью и верой, превратите вулкан в великое орудие войны! Превратите его в ловушку, что положит конец наглости орков раз и навсегда!» Крики, настоящая волна рева пронеслась мимо меня. Она поднялась к пыльным облакам. Это было рвение, рожденное из страха. Коллективная сила, выкованная в отчаянном поиске надежды. Жители вулкана будут сражаться. У них не было выбора, но они были друг у друга, и у них было оружие. Если это снова станет жертвоприношением, то оно произойдет в борьбе. Крики затихли, как и звуки битвы. Наши пушки не сдавались, но орочьи боевые фуры отступали. Они уходили к краю обороны. «Мы не победили их», — сказал Сомнер в надежде, что я не соглашусь с ним. «Нет», — ответил я. Пролог закончился, вот и все. В течение одного длинного вздоха армия орков замерла. Затем поступь войны возобновилась. Сотни двигателей взревели в ожидании. Земля задрожала под чудовищными шагами. Огромные тени, что я видел раньше, обрели черты, подходя к городской стене. Стомпы. Лязгающее, скрежещущее воплощение орочей агрессии. Гротескное выражение их нечестивой веры, изрыгающее огонь и дым. Они достигали 20 метров в высоту, плоские и широкие. В них не было величественности титанов, но во время их хода воздух трещал от ужаса. Они были выше стены. Эти монстры могли разрушить все, что угодно. Стомпы наступали по широкой дуге. Их разделяли сотни метров. В каждую могла целиться лишь одна из наших основных турелей. И они оставили место у главных ворот для чего-то еще. Далеко слева от меня пушка сотрясателя ударила в слабое место стомпы. Машина взорвалась таким огненным шаром, что даже с этого расстояния я почувствовал жар. Конечности монстра кувыркались в воздухе из стороны в сторону. При звуке взрыва толпа внизу возликовала. Они не видели того, что почти пришло к нам. Когда стомпы оказались в нескольких шагах от стены, по склону вскарабкалась пара бронированных машин и остановилась на половине пути к воротам. Они находились за курганами развороченных брустверов, став трудными целями для наших орудий, а стомпы превратились в очевидную надвигающуюся угрозу. То, что я видел в машинах, выглядело странно. Их верхние части были вдвое выше самих боевых фур. Это были ограждения, скрепленные сваренными металлическими пластинами. Брэнкен, должно быть, осознала их важность, как и я, поскольку снаряды упали рядом с этими танками. Близкие попадания, но недостаточно. А времени было только на один залп. И тогда начался кошмар. Атака началась со стольких фронтов, что я не знал, куда смотреть. Но при этом в ней было единство одной воли. Настоящий шедевр координации. Ни один орк не мог до такого дойти. Но этот орк смог. Стомпы атаковали стену кистенями, чей размер был больше химер. С каждым ударом ракрит разлетался в пыль. Трещины становились пробоинами. Из-за плотных рядов боевых фур вверх устремились войска. К спинам орков крепилось некое подобие прыжковых ранцев, пылающий гибрид ракет и двигателей. Устройства были примитивными, почти неуправляемыми. Они должны были убить своих владельцев при приземлении. Но они работали на удивление хорошо для орков, и их ликующие вопли слились с визгом двигателей. Траектории были высокими, штурмовики приземлятся за стеной невредимыми. Колонна боевых фур рванула вперед. Они шли на ворота прямой линии, они ударят на высокой скорости. На мгновение мне подумалось, что Гаскул совершил ошибку. Ворота были крепкими, они смогут выстоять против орочьих таранов, и цепная реакция столкновений создаст еще больший барьер для врага. Боевые фуры проехали между двух стационарных машин. Кожухи слетели с них, обнажив то, что было скрыто, и поиздевались над моей слабой надеждой. Каждая машина несла на себе прикрепленную сзади турель. Стрела орудия была такой же длинной, как и фура. Оно кончалось восьмиконечным когтем, окруженным энергетическим узлом. Орудия уже заряжались. «Что?» – прошептал Сомнер. «Притягивающие лучи», – сказал я. Синхронизация компонентов атаки поражала идеальностью. Где-то в недрах своего ужаса я почувствовал укол зависти. Притягивающие лучи выстрелили. Искрящиеся, сверкающие стрелы вылетели вперед и ударили в ворота. Их окутывал гнусный нимб. Войска на крепостных валах отступили. Сталь толщиной в 10 метров завизжала. Лучи выворачивали ворота из стены. Боевые фуры ворвались в пролом, сверкая орудиями. И снова какофония войны отозвалась в моих ушах одним единственным звуком – смехом Гаскулла Макурук Траки. Глава 10. Улицы Вулкана. Ярик. На протяжении нескольких сотен метров по главной дороге, ведущей от ворот, единственным препятствием на пути боевых фур была сплошная масса раздавленных ими тел. Их было так много, что оркам пришлось разделиться. Даже основные магистрали вулкана оказались слишком узкими для механизированного войска такого масштаба. Ведущие танки стали замедляться, пробиваясь через тысячи трупов. Остальные направились по другим дорогам, вминая толпы в тротуар. За танками бежала пехота. В первые секунды после наплыва ответный огонь был случайным, беспорядочным. Люди пытались скрыться от огромных машин, их орудий и ужасающих зубастых ликов на их осадных лезвиях. На стене стальной легион и ополчение пытались дать отпор множественным атакам. Чуть дальше в улье приземлялись штурмовики. Я их не видел, но мог представить панику, когда они начали бой. Рядом со мной стоял Сомнер, с отвисшей от шока челюстью. Справа техножрец отвернулся от разыгравшегося кошмара, закрыв его собой, и совершенно бездумно продолжал настраивать вокс. Инстинкт толкал меня вернуться на улицы и дать бой врагу. Разум заставил остаться на месте. «Поддерживай работу вокса», — сказал я техножрецу. Я использовал единственное оружие, что у меня было – мой голос и разум. «Уходите с улиц!» – приказал я. Пусть мои слова и усиливались каждым вокс-динамиком улья, их все равно заглушал гром боевых машин урков. «Уходите с улиц!» – снова произнес я. Я повторял приказ до тех пор, пока не увидел движение среди людей возле комплекса касания. Они услышали и пытались подчиниться. «Жители вулкана, вас миллионы, и вы вооружены! Вы превосходите орков! Вы лучше их! С высоты, из засад, из тупиков и обходов у вас есть сила превратить улицы в зоны поражения! Вы удержите зеленое полчище! Вы удержите полчище числом! Во имя Императора удерживайте полчище!» У меня был голос Бога. Мои команды слышала каждая живая душа в вулкане. Но я все равно чувствовал себя беспомощным. Внизу боевые фуры размахивали пушками.